сорвали винтовки. «Расходись по домам, стрелять будем!» Захлопали выстрелы, забрехали собаки, завизжали свиньи, бабы заголосили, ну, прям как на пожаре. Думали, милиционеры-мужики, мол, дрогнут от такого внезапного удара с тыла, побросают свои дробовики да вилы и по домам разбегутся. Но не тут-то было. Пантюхинцы, услыхав выстрелы, как в штыковую бросились с обоих концов села с вилами наперерез. Ну, застрелили десяток-другой, а их сотни, ревущая, разъяренная, неудержимая лавина, сомнет и в землю втопчет. Постреливая в воздух, не спуская глаз наседающих мужиков, милиционеры заворачивали коней и один за другим, как застигнутые облавой волки, ныряли в спасительный проран Марфуткиной усадьбы. Победа пантюхинцам обошлась почти бескровно, если не считать убитой свиньи да раненого деда Михея Каланцева. Шальная пуля прошила стену избы и задела ему ягодицу. Он лежал на печи. Мужики смеялись. «Ничего, Михей Корнеич, главное, бок не задело, спать можно. А сиделка тебе ни к чему. Поклебать щей на боку можно. На печь подадут, еще лучше». Но Тимофея Кадыкова все-таки взяли. Схватили его недели через две на Тихановском базаре. Били при всем народе кнутами. Потом сорвали с него рубаху, связали руки и ноги и везли через все деревни по столбовой дороге в уездную тюрьму. Просидел он до глубокой зимы, пока власть не сменилась. Пришел больной, избитый, покашлял месяца два, да и помер. Гулкий скрежет церковных железных дверей заставил Кадыкова очнуться. Возле паперти собирался народ к заутренне. Больше все молодайки в длинных полосатых паневах, в темных в белую крапинку ситцевых платках, повязанных углом постарушечьи, да с белой перевязью широких рушников, приторочивших на весу перед грудью запеленутых младенцев. Судя по густо запыленным сапожкам да высоко шнурованным ботинкам-румынкам, можно было предположить, что пришли они издалека. И Кадыков вдруг вспомнил, что скоро Троица — самая пора исцеления больных младенцев. Пантюхинская церковь, срубленная из вековых дубов, стоявших когда-то на этом пустынном бугре, заложена была 200 лет назад в честь Сергия Радонежского. В церкви хранились чудотворные мощи отца Сергия, изображенные на литом медном складне. Этот складень на красной ленте со святыми мощами надевали на страдающего младенца, служили молебен. И с той поры замечали, либо дело шло на поправку, либо младенец исходил, истаивал за каких-нибудь 2-3 дня. Так и называлось это грозное приобщение — жить или помереть. Оттого и скорбны были материнские лики, и в просторных одеждах преобладали траурные цвета — белый и черный. Раньше в России на помин надевали белые ширинки, платки и запоны. Кадыкову пришлось самому против воли своей пережить мучительные часы ожидания этих чудодейственных молебнов. В молодые годы жена его Нюра по какой-то темной непонятной болезни лишилась молока, и на глазах увидали чахли младенцы. На ножках и ручках сводила до сухой собачьей щурбы кожицу, раздувался и стекленел животик, хоть по столу катайся. Застывшим испугом, в округленных, сдавленных криком глазах, носила детишек Нюра под цветы и мощи. Не выживали. На второй день умерла Настенька, на третий — Ванечка. А тот затаенный испуг в округлых глазах, тусменно-желтый, болезненный цвет лица,